Глава 13. Захар, который попросил называть себя так, не используя отчества, встал и выпрямился, кивая Филатову. «Удачи в поисках идеальной жены, и я свою, кажется, нашел». Отсалютовал, подмигнул мне и ушел, обдавая меня приятным запахом парфюма. Мы с боссом остались наедине, возникла неловкая пауза, и я же переваривала сказанное ушедшим мужчиной. Покраснела, чувствуя, как горят щеки, но смолчала. «Быстро вы, Василиса Петровна!» Усмехнулся босс, а я подняла на него глаза, перестав делать вид, что я занята работой. «Не успели выйти, уже назначаете свидание моему другу. А ваша губа не дура, знает, на кого зарится». От его слов я молчаливо ахнула и стиснула челюсти. «Не переживайте, Константин Олегович. И вас настигнет счастье. Съехидничала, не удержавшись. Нужно же было парировать как-то». «Не дай Боже!» Вдруг послышалось мне, но лицо у него выглядело равнодушным, так что списала это на свое воображение. А затем мужчина развернулся, после чего хлопнула дверь в его кабинет. Я немного посидела на своем месте, подумала, постукивая пальцами по столу, и как хлопнула ладошкой по столу. «Решено! Начинаем поиски», — прошипела, прищурившись. Схватилась рукой за компьютерную мышку, открыла вкладку поиска и решила начать с интернета. Хочет себе Филатов образцовую жену? Что ж, он ее получит, а потом пусть не говорит, что я не старалась. Да как можно? Я же со всем усердием. Начнем, пожалуй, с создания анкеты на сайте знакомств. А как еще он себе представляет, что я ему жену буду искать? Не в брачное же агентство обращаться. Хихикнула вслух, а затем поняла, что нормальных фотографий босса у меня нет. Не рабочие же выставлять. Да уж, дал мне задачку этот пластилин. Фыркнула. Не зря. Лариска и местные офисные кумушки так и не называют. Ему прям подходит. Была у меня мысль зайти к нему в кабинет и спросить какой-нибудь презентабельный снимок. Но, поразмыслив, я поступила лучше. Открыла в телефоне переписку с сестрой и нашла то, что она мне присылала. Их общее семейное фото с Филатовыми. Константин здесь прям улыбается. В офисе его таким и не увидишь. Самое то, надо же цеплять дура... то есть кандидаток, хоть внешностью. Начать заполнение анкеты не составило труда. А вот заполнение граф далось мне с трудом. «О себе», — пробормотала вслух. «Текс. Бизнесмен, 35 лет. Мечтаю о большой семье и детях». В этот момент задумалась, а затем клацнула по клавишам с каким-то ехидством. «Не менее 10 детей. Пусть там дамочки слюни пускают, мечтая о целой футбольной команде. Что-то внутри зародились сомнения. Но это ведь и есть моя цель. Легких путей мы не ищем». Увлечения и игры на струнных инструментах. На секунду задумалась, стоит ли это писать, а затем поняла, что я ведь правду говорю. Он любитель играть на нервах. Чем не струнные инструменты? Требования к избраннице. Вот в этом пункте юлить не стала. Расписала прям все, что он хотел. «Да, да, каюсь», — добавила немемного от себя. «Грудь 5 размера». «А что?» Как она собирается рожать 10 детей? Чем их выкармливать? Так-так-так. Надо добавить обязательный пункт грудного вскармливания. Мужчина у нас против искусственных смесей. Ну и чтобы детей любила. Дети – цветы жизни. Поставила окончательную точку и откинулась на спинку стула. Глянула на монитор повторно. Все графы заполнены, осталось нажать лишь на кнопку «Создать». Воровато оглянувшись по сторонам, я быстро нажала, отгоняя от себя глаз разума, и с облегчением выдохнула. Но не тут-то было. Не прошло и нескольких минут, как раздалось характерное «дзинь». Приподнялась и увидела, что пришло новое сообщение, а затем не успела я его открыть. За ним как повалила целая толпа, что я смотрела на все это с расширенными глазами. Вот это да! Вот это спрос! Первое, с чего я начала, это, конечно, фотографии. агрессивно отмела всех красоток и оставила самый цвет претенденток. Назначила им всем собеседование на разное время. «Ну-ка, ну-ка, девушка Лиза, пусть будет сегодня, как раз есть окно после обеда». Константин Олегович, постучавшись, вошла в его кабинет. «Сегодня после обеда у вас назначено собеседование с одной из претенденток в жены. Будьте добры подготовиться и никуда не уходить. Мы же хотим найти вам жену как можно быстрее, верно?» Вздернула брови, спросила чуть агрессивно. Он поднял голову от документов и посмотрел на меня слегка пришибленно. «Так быстро?» — спросил в недоумении. «Я прекрасно выполняю свою работу», — покачала головой и быстро ретировалась, пока он не начал задавать лишние вопросы. «Что-то мне подсказывает, что кандидатка ему не понравится, но это совсем не мои проблемы». «Постойте, Василиса Петровна, куда же вы убегаете? Вы будете собеседовать вместе со мной», — догнал меня, не успела я закрыть дверь, его ворчливый голос. Я чертыхнулась, надеясь ускользнуть пораньше сегодня, чтобы подготовиться к встрече с Захаром Семеновичем. «Вы не забыли, что у меня свидание с вашим другом?» Обернулась, но без надежды на его понимание. «В рабочее время вы принадлежите мне, Комарова», — сказал вдруг странную фразу Филатов, а затем осекся, понимая, что сказал это до нельзя двусмысленно. «То есть я хотел сказать, что в рабочее время вы должны работать. Никуда ваш Захар не денется и подождет». Мне не оставалось ничего другого, как кивнуть. Мне показалось, или имя друга он словно выплюнул, да и в целом говорил сквозь зубы. Встряхнула головой, закрыла дверь и уселась на свое рабочее место. «Претенденты!» — воскликнула, вспомнив, что нужно предупредить Лариску никого не присылать. Вот только я оказалась не такой быстрой, как новый кандидат. Со стороны проема раздалось вежливое покашливание, и я со стоном положила телефон экраном вниз. Ну, началось. Спустя час я готова была уже взвыть. Каждый был не лучше другого. Вроде молодые, под 30, а рассуждают, как 50-летние разведенные колобки с довеском вроде бывших жен, многочисленных любовниц и алиментов на выводок детей. «Приемлю только брачное соглашение, учтите. Все, что нажито мной до брака, останется моей маме. Если ваш вклад в брачное движимое и недвижимое имущество во время союза составит ровно 50%, то совместные дети будут наследники», — сказал один из менеджеров. «А не совместные?» — улыбнулась, на удивление не испытывая раздражения от его слов. «Вы про что?» Приподнял брови и глянул на меня вопросительно. «Ну, вы сказали, что наши совместные дети – наследники. Получается, что могут быть и несовместные?» Мужик напыжился. Я его имени даже не спросила, честно говоря, и с важным видом заявил. «Мужчины по своей сути полигамны, так что не исключаю такой возможности, что у меня появятся дети на стороне. Но не беспокойтесь, никакого развода». Покачал головой, выражение лица было довольно серьезным. «Но в случае, если вы вложитесь финансово в какую-то часть недвижимости в размере менее чем 50%, то это после моей смерти достанется моим внебрачным детям». От сказанного я чуть не подавилась собственной слюной, закашлялась и сделала глоток воды. Неужели этот тип и правда верит, что после этих слов за него выйдет хоть одна приличная женщина? Впрочем, неприличная тоже поостережется. «А мои дети?» — вздернула бровь, потешаясь над ним, хотя глядела на него с покерфейсом. «В смысле?» — состроил мужик недоуменное выражение лица и наклонился, как бы прислушиваясь к моим словам. «Ну, если у меня будут дети от другого мужчины, появившиеся в браке, с ними что?» «Понял, вы за равноправие, мне это не по душе». «Но я тоже западной формации человек. Скажу так, вы мне нравитесь, Василиса. Но, сами понимаете, этих детей я не приму. И хорошо, что сказали мне о подобной возможности прямо сейчас. Скажу юристу, чтобы внес этот пункт в наше брачное соглашение. В таком случае им не достается абсолютно ничего», — кивнул и поджал губы. А вот я чуть не задохнулась от подобной несправедливости. «Не поняла, простите», — фыркнула, не удержавшись. «То есть, если у вас будут дети на стороне, то им будет наследство. А если у меня, то шиш. Не находите это неправильным?» «Почему это?» — искренне удивился собеседник, который все больше меня забавлял. «У них ведь будет другой отец. Он и должен будет о них позаботиться». «То есть я не могу оставить им наследство?» — задала контрольный вопрос. «Все в рамках брачного соглашения», — кивнул с важным видом этот гусь самовлюбленный. «Я подумаю», — растянула губы в улыбке, чувствуя, как затвердели щеки от усердия. Так и хотелось вцепиться ногтями и расцарапать эту напыщенную морду. Ишь, нашел дуру. «Так, я пошел работать. Скину соглашение, как только юрист внесет все нюансы», — встал сотрудник и направился к выходу. Мне оставалось лишь глядеть ему вслед с удивленным выражением лица. После него никого не было. И я уж понадеялась спокойно поработать, наконец, дав отбой Ларисе, которая устроила тут мужской штурм моей приемной. Вот только когда я села за клавиатуру, раздался очередной стук в косяк двери. «Что-то еще, Георгий?» — вздернула бровь, глядя на бухгалтера. «Я тут подумал, Василиса, чего тянуть, правда?» Вдруг резко шагнул внутрь и сел напротив. «С чем тянуть?» Никак не могла сосредоточиться, находясь в шоке от такого напора. «Квартира в центре Москвы, помирающая бабка. Ты знаешь, Василиса Петровна, ты не в моем вкусе, но достоинства в виде жилплощади будут скрашивать мое неприятие». «Я согласен». Я сама не заметила, как застыла и открыла рот. «Что?» Еле как выдавила из себя. «Ой, не скрывай, Василиса. Я вчера встретился с одноклассником, так вот», — хлопнул себя по коленке. «Оказывается, это твой брат Николай. Он мне все рассказал». «Ты знаешь, я человек практичный, твои действия одобряю. У меня тетка в ЗАГСе работает, так что в течение 3 дней без проблем распишут». «Простите, что?» — скривилась, глядя на зализанные волосы мужичка Гоши. «Говорю, что я согласен, Василиса». Приподнял важно подбородок, а я, наконец, взяла себя в руки. До меня дошел его посыл, и я поразилась наглости этого субъекта. Интеллигентишка доморощенный, докопался же, как репейный лист, не отвяжешься теперь. «На что согласны?» Фыркнула, откинувшись на стуле и рыгнув для устрашения. «Нет, дама я интеллигентная, но этот Гоша, ох, простите, Георгий, как он просит себя называть, во где уже мне стоит. А уж коли я задам. Нечего распространять про меня лживую инфу. Нет, я понимаю, что он не в курсе, что брак я хочу фиктивный, но это в любом случае не дает ему права сплетничать обо мне, тем более с мужиком, который работает в той же фирме, что и я. Жениться на вас? На что ж еще?» Встал, выпрямился и окинул меня неприязненным взглядом. «Вы, конечно, неказистая, но для брака это не столь важно». «Так я вам еще внешне и не нравлюсь», — спросила, совсем не понимая, для чего он тогда снова пришел. «Тс!» — цокнул совсем не по-интеллигентски. «Слишком высокая. Я люблю маленьких женщин, уж простите. Да и грудь какая-то большая. Вы... в общем, сойдет». И я потеряла дар речи. И на секунду опешила, а затем решила отшить его своим методом. «Так еще фейс-контроль пройти надо», — усмехнулась и потерла мысленно лапки. «По идее, этот Гошка был бы идеальным вариантом, конечно. В него я точно бы не влюбилась. Бабки могла бы показать. А там быстренько оформить развод и дать пинка под его холеный зад. Но уж слишком он какой-то наглый». «В смысле?» «Коромысли», — не удержалась и процитировала свою племяшку. «У меня есть дочь. Понравишься, тогда сразу в ЗАГС». «Дочь?» — вдруг залепетал мужчинка, по-другому не назвать. «Ну да. А ты чего думал? Мне муж просто так нужен. Держи карман шире. Я с довеском в виде Майи, кота и монстеры». «Кота? У меня же аллергия». Совсем скукожился, позеленел и захирел. — Ты не говорил, — покачала головой. — Я указывал это в анкете! Заверещал фальцетом так, что пришлось аж уши прочищать мизинцами. Только я потянулась к его листку, как Гошке и след простыл. Ну-ну, не ликвид, значится. Сам отвалился, тем лучше, меньше ненужных кандидатов и потраченного зазря времени. Но вздохнула я все равно грустно, ведь время идет, а подходящего мужа все нет и нет. Перевелся мужик на Руси. Ой, перевелся. Одна надежда на этого Захар Семеновича. Поглядим сегодня на его экстерьер. За мыслями не заметила, как споро пролетело время до обеда. А там я приготовилась к расспросу Ларисы. Зная я, вопросов будет много.